Прибежище. Первое. Я просыпаюсь, с трудом промаргиваюсь, глядя в небо, и первое, что вспоминаю, жена не сможет простить меня. Теперь уже никогда, навеки. А затем вспоминаю, что жены у меня больше нет. И лежу я не дома, а на дне лестничного колодца, 30 бетонных ступенек вниз от уличной мостовой, в городе, стоящем далеко от моего дома. Мой дом — это прошлое, а я должен жить настоящим. Я лежу на мягкой груди мешков для мусора и, похоже, весь покрыт какой-то дрянью. Она везде. На моем потрепанном дождевике, на обмахрившихся рукавах джемпера и на брюках тоже. Я принюхиваюсь, пытаясь понять, что это, однако наверняка сказать ничего не могу. Странно, что я не заметил ее вчера, когда осматривался здесь, устраиваясь на ночь. А ладно, было темно. Я отчаянно нуждался в ночлеге, тем более, что с двух мест меня уже успели согнать. Но я помню, как заползал на этот мусор с осторожностью, ощупывая мешки и думая, что более мягкой и сухой постели мне не найти. Может быть, грязь просочилась сквозь них попозже, под нажимом моего тела. Я оглядываюсь, ища, чем вытереть одежду. На самом-то деле нечем. Будь я котом, я слезал бы с себя это дерьмо и все равно оставался гордым собой, даже привередливым существом. Но я не кот, я человек. И потому я вытягиваю из сора мятую рекламную брошюру, поливаю ее тем, что сохранилось на дне пивной бутылки, и принимаюсь силой оттирать одежду влажным комком бумаги. Может, дело в усилиях, может, в восходящем солнце, но очень скоро мне начинает казаться, что, пожалуй, я обойдусь и без этих грязных покровов, по крайней мере, до ночи, а ночь еще слишком далеко, чтобы о ней думать. Я встаю, оставляя джемпер и плащ валяться поверх отбросов, так, словно они тут и прежде лежали. Теперь все одежды на мне, белая футболка, морщинистая шея моя и тощие руки оголены. Однако при нынешней температуре оно в самый раз. Спереди на футболке что-то написано, но я забыл, что. По правде, я не могу припомнить, и откуда эта футболка взялась. Подарил кто-нибудь, или я украл ее, или даже купил когда-то, давным-давно. Я поднимаюсь по жестким ступенькам к улице, иду по тротуару, никуда особенно не направляясь, просто стараясь вписаться в общую картину. В большую. Временами в журналах попадаются фотографии, забитые людьми улицы, сделанные сверху. Все на них выглядит так, точно им самое тут и место, даже те, кто оказался не в фокусе. Вписаться будет нетрудно, решаю я, потому что, хоть машин на улице много, прохожих почти нет. Магазины открылись еще не все, не исключено, однако, что сегодня воскресенье, и открываться им просто не положено. Стало быть, первая задача такая — выяснить, какой нынче день. Хорошо, когда есть с чего начать. Впрочем, довольно скоро я перестаю думать только об этом. Что-то сегодня в мире не так, и это что-то действует мне на нервы. Как раз с прохожими-то оно и связано. Проходя мимо, люди бросают на меня взгляды, исполненные крайней подозрительности, как будто их подмывает сообщить обо мне в полицию. Даром, что я снял с себя грязную одежду, чтобы никого своим видом не оскорбить. Может, все дело в коротких рукавах? На каждом прохожем куча одежек, как будто сегодня куда холоднее, чем я думал. Наверное, я стал закаленным человеком. Я улыбаюсь, стараясь успокоить всех, всех на свете. Невдалеке от станции железной дороги я вытаскиваю из мусорной урны половинку бутерброда. Насчет вкуса его сказать ничего не могу, а по прочим ощущениям он вроде бы ничего, не осклизлый, не заплесневелый. Около станции мусор из урн вытряхивают чаще, чем в некоторых других местах. Ко мне направляется полицейский, я ударяюсь в бегство. И в спешке едва не налетаю на женщину с детской коляской. Женщина склоняется над младенцем, точно боясь, что я повалюсь на него и задавлю до смерти. Мне удается устоять на ногах, Я извиняюсь. Она говорит, все в порядке. Но тут же оглядывает меня с головы до ног, и вид у нее становится такой, словно она в этом совсем не уверена. К 10 меня уже трижды останавливают на улице, и каждый раз говорят, что хотят мне помочь. Один раз пожилая дама в черном шерстяном пальто и красном шарфе. Другой — азиат, выскочивший из газетного киоска, а третий так и вовсе мальчишка. Они не предлагают мне ни еды, ни крова. Нет, им хочется сдать меня в полицию, и каждый из них откуда-то знает меня, хоть я их и не видал никогда. Называют по имени, говорят, что жена, наверное, очень обо мне беспокоится. Я мог бы попробовать объяснить им, что нет у меня никакой жены. Однако убегать это проще. Пожилая дама, обута в туфли на высоких каблуках, азиату не на кого оставить киоск. Мальчишка, правда, гонится за мной несколько секунд, но отстает, когда я проскакиваю на другую сторону улицы. Не могу понять, на что я им сдался. До нынешнего дня все просто глядели сквозь меня, как будто я и не существую. Столько времени я пробыл человеком-невидимкой, а тут вдруг обратился во всеобщего давно утраченного дядюшку. Я решаю, что дело в футболке. Остановившись перед магазинной витриной, я щурюсь, вглядываясь в мое отражение, пытаясь прочесть, что там на ней написано. Читать задом наперед я не мастак, да и текст оказывается на удивление длинным, предложений в 15. И все же мне удается разобрать достаточно, чтобы сказать. На футболке отчетливо обозначено мое имя, название города, в котором я жил, и даже номер телефона, по которому обо мне следует сообщить. Я поднимаю взгляд на отражение моего лица. Оказывается, челюсть у меня отвисла. Поверить не могу, что когда я уходил из дома, мне хватило глупости напялить футболку, на которой большими черными буквами напечатаны все мои данные. Хотя, должен признать, из дома я уходил далеко не в лучшем виде. Собственно говоря, я собирался покончить с собой. Сейчас-то мне намного лучше. Сейчас мне все равно, жив я или уже умер. Впрочем, сегодня дела начинают понемногу принимать дурной оборот. Все утро мне приходится удирать от людей, которые ведут себя так, точно им не терпится сцапать меня и свести в участок. Они прочитывают написанное на футболке, и в глазах у них появляется ровно такое выражение. Очень скоро я начинаю томиться знакомым издавна чувством, будто меня обложили со всех сторон. Я иду, обнимая руками грудь, сгорбись, точно наркоман. Солнце ушло за тучи, однако я все равно потею. Люди застегивают молнии на куртках, недоверчиво поглядывают на небо, спешат поскорее укрыться в домах. Но и несмотря на угрозу дождя, кое-кто из них все-таки замедляет, завидев меня шаги, щурится, вглядывается в буквы у меня на груди, пытаясь прочесть, что там написано.